Мы разогрели шпинат, который стоял в кастрюльке на плите. Потом я посадила Черстин на колени, и Анна начала ее кормить. Черстин сама широко-широко раскрывала рот. Анна сказала: «А все-таки она очень хорошая девочка». В ответ на это Черстин так толкнула ложку, что шпинат полетел мне прямо в глаза. Анна от смеха чуть не выронила тарелку. Я даже немного обиделась на нее. Черстин тоже смеялась, хотя она, конечно, не понимала, над чем смеется Анна. Она-то считала, что так и надо, чтобы шпинат попадал людям в глаза. Когда Черстин наелась, она стиснула зубы и стала отталкивать ложку. Остатки шпината вылились ей на платьице. Потом она пила компот. Теперь нарядное платьице Черстин нельзя было узнать. Из белого оно стало пестрым. Как хорошо, что после обеда она будет спать. Да, очень. С большим трудом мы снова раздели Черстин и натянули на нее ночную рубашечку. На это ушли наши последние силы. «Если кому и нужно сейчас поспать, так это нам», — сказала я Анне. Мы уложили Черстин в кроватку, которая стояла в комнате рядом с кухней, и вышли, притворив за собой дверь. Черстин начала плакать. Сперва мы делали вид, что ничего не слышим, но она плакала все громче и громче. Наконец Анна просунула голову в дверь и крикнула: «Сейчас же замолчи, противная девчонка!» Всем известно, что с детьми надо говорить спокойно и ласково, но иногда это не получается. Хотя, конечно, газеты правы. Дети становятся несносными, если на них кричать. Во всяком случае, наша Черстин. Она просто зашлась от визга. Мы побежали к ней. Она обрадовалась и стала прыгать в кроватке. Мы снова уложили ее и попытались завернуть в одеяло. Черстин мигом его скинула. Когда она скинула одеяло в десятый раз, мы перестали ее заворачивать, а сказали: «Спокойно и ласково». «Надо спать, Черстин!» И вышли из комнаты. Черстин завопила благим матом: «Пусть себе кричит, я больше не пойду к ней». Мы сели за кухонный стол и попытались разговаривать, но у нас ничего не получалось, потому что Черстин кричала все громче и громче. От ее крика нас прошибал холодный пот. Иногда она на несколько секунд замолкала, словно собираясь силами. «Может, у нее что-нибудь болит?» – испугалась я. «Наверное, у нее болит живот. Вдруг это аппендицит?» Мы опять побежали к Черсти. Она стояла в кроватке, и глаза у нее были полны слез. Но, увидев нас, она запрыгала и засмеялась. «Ничего у нее не болит», – сердито сказала Анна. «Ни живот, ни голова. Идем». Мы закрыли дверь, уселись за стол, и от крика Черстин нас снова начал прошибать холодный пот. Но неожиданно в комнате у Черстин воцарилась тишина. «Ой, как хорошо», – сказала я. Наконец-то она уснула. Мы вытащили лото и стали играть. «Детей нужно всегда держать в постели. Хоть будешь знать, где они». В ту же минуту мы услышали какие-то подозрительные звуки. «Ну, это уже слишком. Неужели она еще не спит?» Мы подкрались к двери и заглянули в замочную скважину. Кроватку мы увидели, но Черстин в ней не было. Мы влетели в комнату. Угадайте, где мы нашли Черстин? Она сидела в камине, который недавно был вычищен и побелен. Но после того, как в него забралась Черстин, он был уже не белый, а черный. В руках у нее была банка с гуталином. Черстин вымазалась гуталином с головы до ног. Волосы, лицо, руки и ноги у нее были черные, как у негра. Наверное, дядя Нильс забыл перед отъездом закрыть банку. А что пишут в газетах? Бить детей можно? Не помню. Мне уже наплевать, как надо обращаться с детьми. Черстин вылезла из камина к нам и хотела погладить Анну. Не смей меня трогать, негодница! Но Черстин не желала слушаться. Она стала хватать Анну руками. И хотя Анна пыталась вернуться, лицо у нее все-таки оказалось в гуталине. Я засмеялась так же, как смеялась Анна, когда мне в глаза попал шпинат. Тетя Лиззи подумает, что мы променяли черстень на негритенка. Мы не знали, как лучше смыть гуталин с черстень, и решили спросить у Бритты. Так как Анна все равно уже была грязная, она осталась черстень, а я побежала к Бритте, которая была простужена и лежала в постели. Когда я рассказала Бритте, что случилось, она сказала: «Ну и няни». Она хотела сказать «ну и няни», но из-за насморка у нее получилось «ну и няни». Я больна, и я обязана знать, как смывают гуталин. Тем временем Улли пришел из хлева и страшно разозлился, когда увидел черную черстень. «Вы что, с ума сошли? Зачем вы ее выкрасили в черный цвет?» Мы пытались ему объяснить, что мы ее не красили, но он нас слушать не хотел. Он сказал, что нужно издать закон, который запрещал бы таким, как мы, ухаживать за детьми. Еще он сказал, чтобы впредь мы упражнялись на каком-нибудь другом ребенке. Мы втроем согрели котел воды и вынесли его на лужайку. Потом мы вывели туда черстень. От ее ножек на полу остались маленькие черные следы. Мы посадили черстень в лохань и намылили ее с головы до ног. И мыло, конечно, попало ей в глаза. Тут уж черстень завизжала так, что даже ласы и боссы прибежали узнать, не режем ли мы поросенка. Что случилось? Поросенка режут. Вы что, поросенка режете? Нет, это Лиззи с Анной упражняются на нашей черстень. Добила черстень так и не отмылась. Когда мы ее вытерли, она была вся серенькая. Но ей было весело. Серая черстень бегала по лужайке и кричала «эй, эй!» и смеялась так, что были видны все ее зубки-рисинки. А Улли с умилением смотрел на нее. Мы решили, что со временем гуталин сотрется с черстень, и она снова станет розовой. Но Ласса сказал, что это будет только к зиме. После купания Улли сам уложил черстень спать. Представьте себе, она даже не пискнула, а засунула палец в рот и тут же уснула. «Учитесь, как надо обращаться с детьми», — гордо сказал Улли и ушел кормить поросят. А мы с Анной сели на крылечко отдохнуть. Бедная тетя Лиззи, ведь она каждый день так мучается. А по-моему, в газетах пишут неправду. Маленьким детям безразлично, как с ними разговаривают. Они все равно делают, что хотят. Мы помолчали. «Анна, а ты станешь няней, когда вырастешь?» «Может быть», — ответила Анна, подумав. Потом посмотрела на крышу сеновала и добавила: «Но это еще не точно». «Да, ну и ребеночек. Повезло Улле. Наверное, когда она вырастет, будет настоящая маленькая разбойница». «Ты считаешь, что во всем виновата маленькая черстень?» «Да, она очень непослушный ребенок. Лиззи с Анной так старались, она их совсем замучила». «Как бы не так. Черстень еще совсем малышка. Что с нее взять? Это Лиззи с Анной, как бы помягче сказать, не очень опытные няни. Вот Улли-то справлялся с черстень гораздо лучше. И она его слушалась». «Да, действительно. Как трудно, оказывается, возиться с маленькими детьми. Нужно столько всего уметь. И стирать, и готовить, и кормить, и одевать, и купать, и спать укладывать. И разговаривать с ними нужно все-таки спокойно и ласково. Мамой быть очень сложно». «Ты права, дочка, не просто быть мамой. Не просто, но в то же время очень интересно. Без детей дом пуст, и жизнь, пожалуй, пуста. Но как замечательно, когда в доме слышен детский смех и детские голоса. Ведь радость, которую дети дарят своим родителям, гораздо больше, чем все трудности, связанные с их воспитанием. И счастливы родители, понимающие это». «Мам, У нас осталась еще одна, последняя глава. Давай прочитаем ее. Ну что ж, давайте. Она называется «Дедушкин день рождения». В воскресенье нашему дедушке исполнилось 80 лет. В этот день все в Бюллербю встали очень рано. В 8 часов мы поднялись к дедушке. Папа, мама, Лассе, Боссе и я, Оскар и Агда, дядя Нильс и тетя Лиззи, Улли и даже Черстин, и, разумеется, Анна, Бритта и их мама и папа. Тетя Грета несла поднос, на котором стояла чашка кофе и разные угощения. И все принесли дедушке цветы. Дедушка уже сидел в качалке, как всегда красивый и добрый. Мы, дети, спели ему песни, а дядя Эрик произнес речь. В конце речи он сказал: «Такого отца, как у меня, нет ни у кого». Дедушка, с днем рождения! С днем рождения, дедушка! Поздравляем, поздравляем! Поздравляем, дедушка! Поздравляем! И тогда дедушка заплакал. И слезы капали ему на бороду. Я тоже чуть не заплакала. Весь день дедушке приносили письма, цветы и телеграммы. О-хо-хо! Вы только подумайте, люди еще помнят такого старика. Я уж и не знаю, сколько раз в этот день он сказал «о-хо-хо». Он сидел в качалке и время от времени произносил: 80 лет, подумать только, какой я старый. О-хо-хо, о-хо-хо. Когда он повторил это в пятый раз, Анна подбежала к нему, взяла его за руку и сказала: «Дедушка, обещай, что ты никогда не умрешь». На это дедушка ничего не ответил. Он только погладил Анну по щеке и сказал: «Дружочек ты мой». Когда кончились все письма и телеграммы, мы прочли дедушке газету. И представьте себе, в газете тоже было написано о нашем дедушке. В воскресенье, 18 октября, исполняется 80 лет землевладельцу из Бюллербю Андерсу Юхуну Андерсону. Мы прочли это дедушке, он закивал головой и сказал: «Ишь ты, даже в газету попал. Хо-хо-хо». А мне не понравилось, как они написали про дедушку. Сразу даже не поймешь, о ком это. Надо было написать просто: «Дедушке из Бюллербю в воскресенье исполняется 80 лет». Когда дедушка утомился, мы пожелали ему доброй ночи и разошлись по домам. Было уже совсем темно, и мы с Лассе и Боссе проводили Улли до самого крыльца, чтобы ему не пришлось идти одному в такую темень. Ну вот, больше я уже не могу рассказывать вам про нашу жизнь. Пора спать, потому что завтра утром мы все пойдем копать картошку. Для этого нас даже на 3 дня освободили от школы. Копать картошку очень весело. Мы надеваем самую старую одежду и резиновые сапоги. Иногда на поле бывает так холодно, что у нас сводят пальцы. Только что Бритта и Анна прислали мне письмо в сигарной коробке. Вот что там написано: «Лиззи, мы придумали одну замечательную вещь. Завтра на поле мы разыграем мальчишек. Ха-ха-ха, вот они разозлятся, а мы посмеемся». Интересно, что же они придумали? Но это я узнаю только завтра. Ох, как интересно, что же они придумали? Наверняка что-нибудь смешное и интересное. Видишь, Егор, как трудно копать картошку, пальцы мерзнут. Но ребята не отлынивали от работы, не унывали. Да они вообще веселые и работящие. Ленивыми их никак не назовешь. А как они любят дедушку? Мне кажется, что все обитатели Бюллербю, и взрослые, и дети, любят и заботятся друг о друге. Даже старенький слепой дедушка окружен заботой и лаской. И поэтому вся жизнь этих добрых и любящих людей как бы пронизана теплом и светом. В такой дружной семье нет места тоске, ссорам и обидам. Ты знаешь, мамочка, у них там, в Беллербю, так много тепла и света, что хватает даже на тех, кто читает эту книгу. То есть на нас. Ведь когда мы читаем эту книгу, у нас становится теплее и светлее на душе. А все потому, что Астрид Линдгрен сумела так хорошо и правдиво обо всем написать. Вот это и есть великая сила литературы и вообще искусства. Правда, мам? Пожалуй, вы правы, дети. Прозвучала заключительная передача из цикла радиоспектаклей, подготовленных по страницам повести Астрид Линдгрен «Мы все из Бюллербю». В передаче принимали участие Соня, Егор и Ольга Антиповы, Александр Крупинин, Алексей Веснер, Алексей Зайцев, Анна Павлович, Марина Лобанова, Ольга Суровегина, Екатерина Степанова, Татьяна Брошнина, Иерей Александр Дягилев, Александр Горохов, Наталья Денисова, Герман Карпов, Наталья Фанина, Сережа Зайцев. Звукорежиссер Алексей Зайцев. Эта программа была представлена радиостанцией Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Телефон в Санкт-Петербурге 812-328-29-32.